В голове Филиппа с быстротой молнии пронеслась мысль о том, что все спят, и он ничем не рискует, и никому не должен давать отчета в своих действиях, черт побери. «Приходи», — позвал он. «Я жду тебя». Повесив трубку, он вернулся в ванную, лихорадочно быстро оделся, отпер входную дверь, чтобы Кароль не пришлось звонить, и перешел в гостиную с недаемой нежной тревогой. Приглушенный свет лампы освещал тесно придвинутые друг к другу диваны и кресла. Внезапно Филипп услышал в прихожей шорох и встрепенулся. Перед ним стояла чудесным образом не изменившаяся Кароль. Только в глубине ее глаз Филипп угадывал напряжение и какую-то новую мягкость. Он долго молча смотрел на нее, словно опасаясь, что принял за явь то, что было всего лишь призрачным порождением его усталости и боли. Кароль тоже не говорила ни слова. Наконец Филипп взял ее за руку и повел в гостиную. Войдя, она обвела комнату рассеянным взором монархини, свергнутой с престола непокорными подданными. Она все еще была здесь хозяйкой, и Филипп почувствовал это с обжигающей остротой. Внезапно она опустила голову ему на плечо. Он обнял ее, задыхаясь от счастья и грусти. Нежность Кароль терзала Филиппа хуже смертной муки. Он не мог забыть, что именно в этой женщине была первопричина случившейся катастрофы. Не в силах был и оттолкнуть ее. Неожиданно Филипп начал задыхаться, как будто кто-то изо всей силы ударил его кулаком под дых. Раз, другой, третий. Он плакал, кривя рот в гримасе горя. Упав в кресло, простонал, как это нелепо. «Не обращай внимания, я так несчастен, Кароль. Возможно, возможно, если бы я не был так суров с ним, ничего бы не случилось. Если бы он не остался жить там, а остался жить здесь, со мной, с нами. Если бы чувствовал, что его любят, помогают советом. О, Господи, я не знаю». Он сгорбился в рыдании, спрятав лицо в ладонях. «Успокойся», — приказала она. «Не нужно». Филипп почувствовал ее нежную руку на своем лбу, и эта ласка успокоила его. Темное чувство трусливой благодарности переполняло его, и он почти упрекал себя за то, что чувствует себя счастливым среди развалин прежней жизни. Вместе с Кароль к нему возвращалась жизнь, бурлящая, требовательная, эгоистичная. Он хотел бы заточить себя в смерти сына, но внешний мир оглушал его теплом и шумом, принуждая думать о будущем. «А что, если я вернусь?» — шепотом спросила Кароль. Он вздрогнул, что она хочет этим сказать. «Что, если мы снова будем жить вместе, Филипп?» — продолжила Кароль, подчеркивая каждое слово. Усилием воли, подавив волнение, Филипп спросил: «Почему ты хочешь вернуться? Из жалости?» «Брось, Филипп, ты прекрасно знаешь, что это не так». «Тогда отчего же? Ты несчастлива с этим человеком?» Она покачала головой. «Нет, Филипп, теперь я не смогу. Но не будем об этом. Позже, потом я объясню тебе». Внезапно Филипп подумал, что Кароль узнала, насколько плачевно финансовое положение Рихарда Рауха, и потому решила дать задний ход. Мысль о том, что она отступилась от любовника из сугубо меркантильных соображений, должна была бы уязвить Филиппа. Но он слишком долго жаждал ее возвращения, чтобы теперь, когда его мечта исполнилась, становиться в позу оскорбленной невинности. Главное, она здесь.